Ему оставалось провести в Фильдплесе еще 15 дней из своих вакаций, печальные дни, прожитые в обществе раздраженных родителей и встревоженных детей. Гарриет, несмотря на приглашение Елизаветы, отказалась приехать в Фильдплес. Хорошо осведомленные люди под большим секретом передавали, что предстоит ее помолвка с одним неизвестным. Пытаясь облегчить свое горе зрелищем счастья других, Шелли возымел мысль сосватать сестру и Хогга, которые никогда друг друга не видели. Он посылал Хоггу стихи, сочиненные Елизаветой, исполненные добрых намерений, ненависти и нетерпимости и ошибок против правил стихосложения. Все братья, писала в стихах Елизавета, добросовестная ученица, все братья, даже негр, сгибающий спину под ударами бича англичанина с жестоким сердцем. Она написала целую элегию в этом стиле. Взамен она получила от Шелли поэмы Хогга, которые он находил чрезвычайно прекрасными, и в которых он сам сравнивался с молодым дубом, а Гарриет с ползучим растением, которое разрушило дерево, обвив его. «Вы не сказали, — ответил Шелли, — что ползучее растение, разрушив дуб, собирается теперь обвить соседнюю сосну. Соседняя сосна — это был мистер Гиллоер, богатый землевладелец, человек, чуждый всякому вольнодумству, точно нарочно созданный провидением, чтобы водить свою жену на балы графства. Она потеряна для меня навсегда, она вышла замуж, за глыбу земли. Она станет бесчувственной и грубой, как эта глыба. Сколько погибнет в ней прекрасных возможностей, но не будем больше им говорить, друг мой». Ему очень хотелось бы пригласить Фогга в Фильдплес, чтобы Елизавета могла убедиться, какой он превосходный человек. Но мистер Тимоти помнил о том, что ему писал издатель по поводу некоего демона-искусителя, и запретил приглашение. Глава пятая. Что и требовалось доказать. Приблизительно месяц спустя, после этих печальных вакаций, в книжную лавку господ Мондей и Слаттер, которым мистер Тимоти рекомендовал своего сына на случай, если ему придет фантазия печататься, вошел молодой Шелли с развивающимися волосами и в раскрытой рубашке. Под мышкой у него была толстая связка каких-то брошюр. Он желал, чтобы их продавали по 6 пенсов за экземпляр и выставили в витрине на видном месте, а для пущей уверенности, что это будет сделано по его желанию, объявил, что сам сейчас это сделает. Затем, отстранив книгопродавцев, принялся за работу. Господа Мондей и Слаттер смотрели на то, как он хлопочет, улыбаясь с той отеческой благосклонностью, с какой лавочники университетских городов относятся к студентам, хорошо снабженным карманными деньгами. Если бы они лучше всмотрелись, то ужаснулись бы, увидев, какое опасное взрывчатое вещество раскидывается элегантными стопками в их почтенной витрине. Заглавие брошюр было наиболее скандальное, какое только можно выставить на показ в городе теологов и ханжей. Необходимость атеизма. Они были подписаны неизвестным именем Иеремии Стукелей. И если бы господа Мондей и Слаттер хоть одну минуту заглянули в них, то еще более были бы напуганы дерзкой логикой этого мнимого Иеремии Стукелей.